Надо сказать, что к рассвету, который я назначил временем отбытия, находки все же были. К сожалению, никаких боевых скафов, бронекомбезов и чего-то подобного я не нашел, хотя и активно искал. Были комбезы и технарей, и разного персонала, что работает на крупных производствах, но ничего хорошо защищенного не имелось. Мне они были не нужны. Поэтому я и ходил в своей трофейной форме. Кстати, карабин и нож мне вернули. Даже боезапас подкинули. Находки было всего три, что привлекли мое внимание и которые были отправлены на платформу к остальному грузу. Первое – это единственный пищевой синтезатор древних, который я нашел на складе, причем в режиме консервации, то есть рабочий. Правда, других не было, даже поврежденных. Видимо, если и были, то с другими партиями артефактов были отправлены на орбиту. Кофры с картриджами для синтезаторов я встречал часто, но смысла их брать не было без самого прибора. А вот теперь тот был. Так что набрал всяких, в основном, универсальных картриджей. Между прочим, пищевые картриджи Содружества тоже вполне подходили для синтезаторов древних. Эту машинку можно было запитать от платформы. Там был мощный генератор. Хватит. Так что проблема добычи пищи для меня решена. Мало ли сложится такая ситуация, когда добыть ее будет невозможно. Хотя свежую дичь я и любил. Все же вскормлен был на ней. Сын охотника как-никак. Вторая находка меня озадачила и удивила, как и в случае с кофрами переселенцев. Это был полицейский сканер, причем не ручной, а для установки на служебные платформы. Их использовали во время больших широкомасштабных поисков. Он настроен на поиск живых объектов, взрывчатки, оружия. Гнезда для него на моей платформе, конечно же, не было, но не проблема. В кофре со сканером все крепления имелись, а дроид уже начал установку, подключая сканер к питанию и компу платформы. Правда, у того не было программы для использования этого оборудования. Придется самому писать. Надеюсь, справлюсь. Тем более в кофре оказались, к тому же, в комплекте две базы знаний для работы с этим оборудованием. Ну, я про сканер. В путешествиях по планете мне он точно пригодится. Это, конечно, не поисковый сканер, техника, функции другие, но и он может помочь. Тем более это был не слабый ручной, а вполне серьезное оборудование. Третья находка только порадовала, уже не озадачила. Это была малая гражданская прогулочная субмарина в свернутом состоянии. Почему-то она со всеми расходниками и блоками питания хранилась не в своем родном контейнере. Но процедура консервации была проведена как положено, так что это оборудование дожило до наших дней. И это не могло не радовать. Честно говоря, из-за неродного контейнера я бы ее и не нашел. Но сам контейнер по маркировкам был от медицинских картриджей. И когда я их себе отбирал, сунулся. А тут субмарина. Сразу руки зачесались проверить остальные контейнеры, все ли там внутри, как указано по маркировкам. Но не хотел подвергать риску отношения с местными за порчу имущества. Там, наверху, больше всего платили за оборудование с неповрежденной консервационной пленкой. Проверив субмарину, отклик был. Я закрыл контейнер и велел нести его на платформу. В этот раз действовали помощники, которых мне выделили. Не сами, попробуй подними полтонны, а использовали погрузчик, что стоял в углу. Именно им, похоже, проводились все тяжелые работы. На этом было все. Со склада я забрал все, что мне приглянулось. Помимо этого я попросил пополнить мне запасы специй. Оказалось, это один из постоянных заказов, так что мне выделили небольшой запас. Мне его на год точно хватит. Когда я подлетел к дому главы, управляя платформой, тот вышел меня встречать. «Уже улетаешь?» — спросил он, с интересом посмотрев на нагромождение ящиков, металлических шаров и остального имущества, что находилось на грузовой палубе платформы. Сам я сидел в кресле оператора. «Пора. Чего звали?» «Когда ты отбирал себе вещи на складе, неподалеку сел челнок. Мои люди смогли перехватить всех. Это были ученые с исследовательского судна. С того самого. Оказывается, капитан судна сам перевел реакторы в режим взрыва. Действовал по инструкции, когда была попытка взять его на абордаж. Спасательные капсулы, челноки и боты с него разлетелись по всей планете». «Думаешь, будут искать?» Сразу понял я, о чем он. «Ученые корпорантов за последние годы получили огромный опыт. Безопасники их так просто не отпустят. Будут искать. Смотри, не попади в их сети». «Понял. Благодарю за предупреждение. Буду осторожен». «Тогда пока. Канал для связи, если что, обговорили». Кивнул глава, и когда я стронул платформу с места, сказал: «Спасибо, что помог разобраться, что у нас есть на складе». Молча кивнув, я дал ход и увеличил скорость платформы, одновременно поднимая высоту полета. Платформа летела в 5 метрах от поверхности земли. Потолок таких платформ 40 метров, но через лес мне все равно не перелететь, он выше, значит, только дороги. В степи будет проще, там мне дороги не нужны. Да и тут дорогой я не пользовался, а летел над вспаханным и засеянным чем-то полем, срезав угол. Среди находок было несколько байков. Вот на них можно было подниматься и до километра. Да и скорость до 600 км в час. Сильнее нельзя, сдует. Я взял себе 2, спортивный и грузовой. Проверил на отклики и подобрал к ним расходники и батареи питания. Жаль, что как я не искал, но специальных костюмов к ним найти не смог. Без них я даже до 100 разогнаться не смогу. Ветер помешает. Но на всякий случай пусть будут. Я их, конечно же, не разворачивал. Проверил на отклик и так погрузил. Времени с ними возиться не было. Спортивная машина была чисто гражданской поделкой. Тут главное скорость и сам полет. Возможно, даже эта машина создана для гонок, что проводились во времена расцвета империи ЗДОВ. Вторая тоже гражданская, но сделана на базе армейского грузового байка, транспортера. Вместимость у нее была не такой уж большой. Пилоты и 4 десантника. Обычно эти машинки использовали разведчики или бойцы передовых дозоров. Еще и применяли для эвакуации раненых. У меня же была грузовая гражданская модель на базе того же байка. То есть надежность и достаточно мощная силовая установка. Скорость максимальная в 500 км в час. Грузовой отсек расширен, в отличие от его армейского собрата, но не в убыток скоростным обводом и скорости. Просто база байка удлинилась назад. Грузовая возможность этого байка 2 тонны, а не 1, как у армейского. Ну, в принципе, вот и все. Нужно лишь чуть позже активировать один из них, чтобы было под рукой средство спасения. Ну, мало ли что. А то на складе не до того было. Ладно, хоть почти все кристаллы перебрал. Практически полный ящик с базами знаний древних набрал. Конечно, большая часть шелуха, но пусть будут. Главное, не битые и вполне рабочие. А байк я грузовой запущу, чтобы забрать с собой самое ценное. Опять-таки, если что. Платформу я, естественно, направил в сторону дороги, по которой мы шли к селению с тем бывшим пиратом, которого я больше с тех пор не видел и не знаю, что с ним. У входа все так же находился блокпост, 6 солдатами, усиленный крупнокалиберным пулеметом. Они лишь помахали мне, когда я пролетал мимо. Судя по группе солдат, что шли отсюда по дороге к селению, только что произошел развод. Снизив высоту до метра и избавив скорость, я влетел в темень рукотворного туннеля. Как мне пояснил бывший пират, когда мы по нему шли, раз в неделю сюда отправляли бригаду на расчистку. Джунгли зарастают быстро, вырубать и выжигать приходится. Очень помогают в этом самодельные огнеметы. После них растения дольше прорастают, занимая ранее утраченные позиции. Честно говоря, я не думал, что глава отпустит меня так просто. Все-таки ценность я по местным меркам великая. Однако ничего. Лес закончился, и я сразу свернул и по опушке полетел прочь от базы. Скорость 60 км в час, высота 2 метра. Так, управляя и весело насвистывая, я улыбался, обдумывая свой уход из селения. Скорее всего, глава планировал меня перехватить и готовился к этому. Но счастливый случай с учеными из челнока изменил его планы. Теперь ему есть чем торговаться с представителями прибывшего флота, чтобы получить свободу. Мужик умный, сразу понял перспективы. У меня же были другие планы, и пока покидать планету я не собирался. Конечно, летать днем, когда орбиту полностью контролирует противник, не особо правильно. Но выхода другого не было. Так что поищем тихое место, переждем световой день, а там уже можно и нормальную берлогу подобрать. Откуда делать вылазки? Правда, я еще пока не определил, буду искать себе место под базу и жить там, или вести кочевой образ жизни. Честно говоря, второе мне нравилось больше. Ну, каждый день новые впечатления. В это время пискнул полицейский сканер. Я его сразу включил, когда покидал город, чтобы обнаружить засаду. Но пока такие не встречались. Из-за постоянного писка сканер реагировал даже на мелких грызунов. Я изменил настройки. Теперь тот сообщал, если находил кого-то, весом не менее 50 кило. Вот сейчас снова нашел. Сбросив скорость, я достал карту, что мне подарил завскладом. Тут были отмечены только территории, контролируемые этим поселением. По ним, до ближайшей фермы, было куда дальше. Две я оставил по правому боку. Они находились за базой. Значит, это не люди. Вполне возможно, дичь. Сблизившись, я понял, что не ошибся. Это была не группа людей, а стадо вроде лани. Причем две метки отличались. Видимо, хищники. Надо точнее настроить сканер, а то он работает на усредненных установках, не различая, где человек, а где животное. Без выученных соответствующих баз я этого сделать не мог. Ну, не было у меня нужных знаний. Вот выучу, тогда и настрою. Так что пока пришлось терпеть. Конечно, мои знания программиста и хакера помогали. Но тут нужны были именно специализированные базы, которые, к счастью, у меня имелись. Нужно только выучить, что я и собрался сделать. Платформа летела на малой скорости, но одежда все равно трепыхалась на ветру. Кабина-то открытая, лишь небольшой стеклянный фонарь спереди. Правда, мне это не помешало снять с плеча карабин и, прицелившись, выстрелить. Молодая косуля, подпрыгнув, ухнула в траву, а все стадо рвануло куда-то вглубь степи. Хищники, судя по показаниям сканера, последовали за ними. Видимо, еще не почуяли крови, иначе бы не ушли. Убедившись, что рядом никого нет, я подогнал платформу к убитой косуле и, опустившись на траву, спрыгнул на землю. «Ну что ж, приступим!» — доставая нож, пробормотал я. Раньше, не имея большого опыта, я часто пачкался в крови, приходилось раздеваться перед разделкой, потом мыться. Сейчас с личным опытом и умением из баз этого уже не требовалось. Тем более работать мне было удобно. У платформы имелся грузовой манипулятор, так что, управляя им в ручном режиме, я просто поднял косулю и стал ее разделывать. Подключенный к платформе морозильный ящик уже ждал, когда в его отмытое чрево положат первые куски мяса, так что работал я не зря и ничего оставлять не собирался. Под конец, когда морозильник уже был набит, я и либер забрал, появились метки хищников, видимо, на кровь перешли. Хорошо, сканер меня заранее предупредил. В принципе, грузить мне было уже некуда, да и самые лучшие куски я срезал, так что, бросив остатки туши на траву, там кости в основном остались с небольшими пластами мяса, я свернул манипулятор и, отмыв руки, полетел дальше, пока хищники пировали на месте разделки. Судя по самодельной карте, дальше в степи будет большое озеро с рощей. Роща крохотная, но позволит мне в ней скрыться, вот туда я и направлялся. В будущем тут планировали развернуть очередное селение, но пока сил и средств на это не было, и все оставалось в планах главы. Но я уверен, что уж он-то развернет, тут если не селение, то ферму точно. Водопой позволит тут разводить скот. Еще несколько раз пищал сканер, но это были или местные хищники, или их жертвы травоядные. Когда я уже мог видеть рощу, визуально случилось то, что я никак не ожидал. Флот империи атаковал планету. Не знаю, адмирал то ли не читал доклад, что система древней обороны тут была вполне активна, то ли посчитал это обычной уткой, но он решил одним махом взять под контроль всю планету. Соответственно, все оборудованные корпорантами базы и селения зэков. Судя по тому, что артиллерийские крейсера вышли на низкую орбиту и стало возможно их видеть визуально, адмирал все же подстраховался. Естественно, всего я не видел, но, похоже, не понесли особых потерь только десанты, что высаживались на базах корпорантов. Там в основном было все подчищено. А вот остальные... Остальным досталось. Увеличив скорость полета платформы, чтобы побыстрее добраться до рощи, я смотрел не на бой, а даже на бойню, что развернулось в небе. Не знаю, что решили древние скины, державшие тут оборону, то ли обрадовались, что люди сами залезли в ловушку, то ли опешили, но действовали они без раздумий. Я видел длинные стрелы взлетающих ракет ПКО, причем направлялись они не в крейсера, которые, в принципе, способны были их сбить, а целились в десантные суда, опускавшиеся на поверхность боты. «Твою дивизию!» — заорал я, сообразив, что сейчас будет. Платформа встала, как вкопанная, и сразу опустилась на землю, а я уже глушил всю электронику. Успел. Едва-едва, но я успел. Многие ракеты выдали М-импульс, и корабли, и маломерные суда с десантом из тех, что не были уничтожены боевыми ракетами, стали падать на планету. Конечно же, крейсера пытались прикрыть десант, но и скины древних не были дураками. Пока снаряды крейсеров перемешивались с землей, камнями и песком, одноразовые пусковые, открылись боевые шахты туннельных тяжелых орудий и принялись уже за них. Конечно, не думаю, что все орудия могли стрелять. Где-то что-то неисправно, все же время. Однако выстрелы я видел сам, как и вспышки на орбите уничтожаемых кораблей. Только в прямой моей видимости были уничтожены 5 крейсеров, которые стали падать на планету. Причем орудия продолжали стрелять. Видимо, сейчас они принялись за тех, кто находился на средней орбите, возможно, и дальней. Не знаю всех возможностей этих пушек. Одним словом, обширный десант получился большим пшиком. Потери, похоже, будут огромными. Вздохнув, я сел на край платформы и, вытянув ноги, задумался. Двигаться дальше к роще смысла не было. Причина? А причина простая. Оттуда стреляло одно из этих огромных орудий. Не знаю, озеро находилось на крышке шахты изначально или потом там появилось, но, похоже, теперь его там нет, раз пушка отстрелялась. А, кстати, и сейчас стреляет. Судя по тому, что ответного огня пока не было, или тут отвечать некому. Или адмирал, если он жив, отвел уцелевшие корабли. Думаю, второй вернее. Я, конечно, находился вблизи рощи, до нее 5 км, но, надеюсь, если все же произведут выстрел по обнаружившему себя орудию, они не промахнутся, и ударная волна долетит до меня ослабленной. Следы крушений судов и кораблей я видел часто. Были видны дымы за горизонтом, 2 км упал штурмовой бот и долго кувыркался по степи, пока не замер брюхом вверх. Те, что спускались к базе, уцелели. Я видел, как 3 бота штатно приземлились, а вот остальным реально не повезло. Из всего этого меня беспокоило только одно — огонь. Пожар в степи — страшное дело. Я только со своего места видел больше 10 дымных столбов. У меня одна надежда, что стрельба достаточно быстро закончится. Я запущу платформу и свалю отсюда как можно дальше. Сканер не работал, так что мне приходилось смотреть в оба. Хищникам на стрельбу наплевать, их добыча интересует. Однако пока я сидел или ходил вокруг платформы, разминая ноги, ни одного хищника в округе так и не обнаружил. Пока было время, я, поглядывая по сторонам, задумался. В принципе, кочевой образ жизни меня вполне устраивал. Переночевать, а мне уже хотелось есть и спать, можно и в лесу. Поднять платформу на максимальную высоту в 40 метров, уйти чуть вглубь леса от опушки, и там можно спокойно переночевать, причем в капсуле, поднимая свои базы. Дрон, если что, постережет. Вздохнув, я посмотрел влево. Там стеной стоял дым. Как и ожидалось, степной пожар. Причем ветер был в мою сторону. 10 минут, и он будет тут. Нужно сваливать. Я начал запускать системы платформы. Уже 5 минут и скины обороны планеты не использовали ракеты. Так что, надеюсь, мое имущество не пострадает. Когда я поднял платформу и разворачивал ее в сторону далекого леса, тонкой полоской видневшегося вдали, то обратил внимание, что еще не все закончено. С орбиты посыпались спасательные капсулы, да причем много. И я 20 штук увидел. Большая часть падали далеко от меня, а 2 рядом. Хотя нет, не падали, было видно, что ими управляли. Так и оказалось. Просвистев надо мной, обе капсулы улетели в сторону захваченной базы. Еще 8 штук последовали их примеру, но сильно в стороне от меня. Когда я разогнал платформу, подняв ее 6 метров, то заметил еще 1 капсулу. Вот она летела странно. Там или автоматика сбоила, или управлял ею тот, кто этого делать не умел. Точно не скажу, не знаю, но капсула улетела недалеко. В 1 км от меня она полого опустилась и, оставляя длинную канаву, наконец приземлилась. В принципе, посадка вышла мягкая. Видимо, тут уже комп капсулы управлял. По ровному заходу было видно. Спасательные капсулы — штуки хорошие. В принципе, степной пожар они должны выдержать без проблем. Закоптятся, если только. Поэтому я полетел дальше. А вот пассажиры, которые меня видели, видимо, имели свое мнение на этот счет. Сбоку на светлом металле аппарата прорезалась дверь и ушла в сторону. Из нее высыпалось 8 человек, махая руками в попытке привлечь внимание. А капсула рассчитана на 4. Видимо, спасались как могли из гибнущего корабля. «Вот идиоты! Сгорят же!» — пробормотал я, поворачивая платформу в сторону потерпевших крушение. Те действительно оставив капсулу, бежали в мою сторону. В сторону дымов на горизонте, которые очень быстро приближались, они, похоже, не смотрели и совсем не обращали на них внимания. Но придется спасать, не оставлять же их на верную гибель. Я, конечно, к гражданам этой империи относился в последнее время не совсем доброжелательно. Все же меня в рабство пытались устроить. Но ничто человеческое мне не чуждо. Среди спасенных было несколько девушек, судя по фигуркам. Но как же я пролечу мимо и не спасу прекрасных незнакомок, тем более, когда их несколько? Когда я приблизился, меня стали разглядывать с немалым удивлением. Ни одно из оборудований им не было знакомо. Пришлось все взять в свои руки, времени не оставалось. «Что, так и будем играть в гляделки?» «Видите, огонь приближается. Минута, и он будет тут. Шансов у вас нет. Нужно было в капсуле пересидеть, тогда бы выжили. Забирайтесь на платформу, попытаемся свалить». Долго упрашивать гостей планеты не пришлось. Мигом пять молодых девиц в форме техников с эмблемами летной палубы и трое парней оказались на платформе. Я поднял ее выше и, крикнув, чтобы держались крепче, погнал к лесу. Лес тропический, сырость большая, ему ничего не будет грозить, если только опушка пострадает. Там наше спасение. Шансов уйти влево или вправо уже не было, не успевали. Что меня несколько напрягло, один из парней был в форме офицера с эмблемой флотской СБ. Вот двое других имели также комбезы технарей, и проблем я от них не ждал. Значит, боевик тут один, как бы с ним проблем не было. Он, как на меня настороженно зыркает. Тот, что безопасник, был вооружен, я хорошо видел. Кобура открытого типа с игольником. Ингам, кажется, или Бион, но у них рукояти одинаковые, детали взаимозаменяемые. У остальных оружия не было. Технари обычно его получали перед контрабордажем. Небольшие локальные арсеналы по всему кораблю позволяли быстро вооружиться. А доступ в таком случае им давали как раз безопасники боевого корабля. Летные техники... Просто техники, безопасник. Интересно, с какого они корабля? Тут версий много. От примитивного и логичного, что с носителя. Также могут быть с авианесущих крейсеров, а то и линкора. Думаю, те чудовищные пушки, что били по орбите, могут и линкор снести. Наверняка. Пока я, поглядывая на лежавшего у капсулы лейтенанта, который крепко держался за боковые поручни, управлял платформой, стена огня позади стала заметно ближе. Этот тип платформы был вполне удобен. Большая грузоподъемность, свой манипулятор, практически неограниченно долгая возможность эксплуатации без дополнительных подзарядок. Вот только скорость подкачала. Всего 140 км в час. И летели мы на максимальной скорости. Сама платформа была похожа на вытянутый кирпич. Толщина грузового отсека от низа до верха сантиметров 50, плюс поручни еще 20. Впереди с левой части кабина. Пульт ручного управления, перед ним стеклянный фонарь. Перед пультом фиксируемо кресло с возможностью вертушки. Ни крыши, ни дверей. Открытое. Эти платформы, насколько я знаю из базы «Хакер», использовались в основном в городах частниками или на территориях предприятий, именно поэтому открытые кабины и все остальное. Летают недалеко, у фермеров еще бывает. Ах да, про манипулятор забыл. Но он был справа от кабины, в сложенном состоянии, что-то вроде горба. Когда раскладывался, мог вытягиваться на 8 метров, и легко доставать до кормы платформы и даже дальше, чтобы поднять и установить контейнер или еще какой груз. Вот, в принципе, и все. Конечно, для платформы такого типа и использование максимальная скорость в 100 км в час излишняя, Но это стандарт. Хотя сейчас я был не против, чтобы она могла и 200 км в час давать. На пассажиров я поглядывал с помощью сенсоров платформы, что выводили мне картинки на экран пульта. Это чтобы не оборачиваться. А два кормовых сенсора фиксировали стену огня за нами. Его уже было отчетливо видно, и он приближался. Ветер сильный поднялся, как будто специально. Перед опушкой пришлось скидывать скорость, да и подниматься тоже. В одном месте было что-то вроде просвета. Кажется, там дерево рухнуло, подмяв под себя всю зелень. Но это помогло нам на небольшой скорости влететь в этот туннель. Дальше, лавируя между стволами, носом разрывая лианы и другую зелень, мы стали удаляться от опушки. От ударов слегка заостренным носом платформы по стене зелени, под треск рвущихся лиан, содрогались деревья, к нам на палубу не раз падала разная живность, вызывая визг пассажирок. Тут парни уже не оплошали, выкидывая невольных попутчиков за борт. Я о животных, а не о девицах. Изредка оборачиваясь, я оглядывался. Пока была возможность, я видел, как стена огня добралась до леса и опала. Дым стал распространяться вокруг, видимо, ветер нагнетал, но пока дышалось нормально, хотя и першило в горле. Главное, я не обнаружил ни одного следа, что огонь пошел по лесу дальше. Да и не думаю, что пойдет. Тут любую лиану сруби, из нее вода так и хлещет, попробуй ее сожги. Главное, чтобы деревья не начали гореть. Тогда да, беда. Но степной пожар недолог, как порох, вспыхнул и почти сразу погас. Там, кроме травы, особо и гореть-то нечему. Внизу творилось черт знает что. Там сплошным ковром бежали степные хищники, мелькали стремительные косули и неповоротливые бизоны. У нас тут наверху еще поспокойнее было. Подлетев к стволу, просто исполинского дерева, я остановил платформу, стабилизировав ее. Только после этого повернулся к пассажирам. «Знакомиться будем? Меня Ворк зовут». «Ты один из заключенных, привезенных сюда корпорацией?» — прямо спросил безопасник. Он первым пришел в себя и смазал мою попытку просто поговорить. «Можно и так сказать. Сидел в камере за мелкое правонарушение». Должен был выйти через пару дней. Потом вырубили, очнулся тут. Так что, сами понимаете, особо я к вашей империи по-доброму не отношусь. Но это еще нужно подтвердить, начал было безопасник задумчивым тоном, но я его прервал. А может, вас сразу ссадить? До своих и пешком дойдете. Не надо, мельком посмотрев вниз, попросила стройно красивая курносая девушка. Не нужно ссориться. Спасибо, что нас спасли. Меня Майей зовут. Остальные тоже начали представляться. Оказывается, они все же с носителя. Тот был практически разорван пополам выстрелом с планеты. Вот и пришлось спасаться. Понятно. Выслушав пассажиров, кивнул я. Тут одна из баз корпорантов недалеко. Вы именно к ней летели. Там ваш десант вполне нормально высадился. Подкину до нее. «Простите, что я интересуюсь», — сказал один из парней техников, «но мне не знакома эта модель платформы. Я вообще ничего похожего не видел». «Это все оборудование древних». «Рабочие?» — изумился тот. Остальные тоже были изрядно ошарашены. «Так и есть», — рассеянно ответил я и, принюхавшись, добавил. «Дым рассеиваться. Можно выбираться обратно в степь». Развернув платформу, я по проторенному нами пути направился обратно. Как я и определил, пожар уже давно стих, хотя степь была затянута дымом. Да и упавшее дерево, где мы влетели в лес, заметно дымило высохшими обломанными ветками. Однако мы благополучно вылетели в степь и, набирая скорость, полетели вдоль опушки к дороге. Теперь понятно, почему селение было в долине за лесом, им такие пожары были не страшны. Пролетев над речкой, к ней выходили на водопой уцелевшие животные, мы направились дальше. Пассажиры, когда узнали от меня такую шокирующую новость, долго шушукались. Это было возможно. Летел я не быстро, километров 40 в час. Судя по их переговорам, они впервые видят работающую, скорее даже эксплуатируемую технику древних. Когда вдали показалась база, я указал на нее пассажирам. «Почему вы не летите к ней?» — прямо спросил безопасник. «Я что, на идиота похож? Ваши десантники сразу попробуют заполучить мое имущество. А оно мне дорого. Пешком дойдете. Степь сейчас безопасна». «Я все же настаиваю», — проговорил тот, наставив на меня ствол своего оружия. «Вот дурак!» — тихо вздохнул я себе под нос и дернул рукой. Выстрелить офицер так и не успел, и замер на спине с рукояткой ножа, торчащей из глаза. А ведь мог жить да жить. Остановив платформу, я покинул кабину и, ухватив тело офицера, просто сбросил его вниз, не забыв забрать нож. Не хватало, чтобы он мне тут палубу и груз кровью залил. Вернувшись, я направил машину к дороге. Ее уже видно было. Не столько дорога, сколько тропа. Опустив аппарат рядом с опушкой, но подальше от базы, я сказал примолкшим пассажирам: «Вон там ваши, можете идти». Пассажиры молча покинули палубу платформы, лишь Майя тихо сказала, когда подходила к лесенке сбоку: «Спасибо». Расстались мы, конечно, не очень хорошо, но моей вины тут не было. Офицер молодой попался. Привычки думать перед тем, как что-то делать, еще не приобрел. Видимо, опыт не наработал. Однако, как бы то ни было, совесть моя была чиста. Люди спасены, так что пора сваливать. Тем более от базы полетело что-то в нашу сторону, вроде десантного флайера. Подняв аппарат, я подлетел к опушке, метров 100 от дороги стал углубляться в лес. Десантники пытались меня остановить. Мимо пролетела ракета, пущенная с флайера, и взорвалась, врезавшись в ствол дерева. Она раскидала вокруг поражающие элементы, но я уже ушел за деревья, так что меня не достало. Разве что всякой мелочи на палубу было сброшено во множественном числе. Пришлось, углубившись в лес, чистить ее. Мне зайцы не нужны. Есть уже серьезно хотелось, так что я стал поглядывать по сторонам. Мне нужно было высохшее дерево для дров. Тут внизу, а летел я метров 10 от поверхности земли, то подныривая под лианы, то облетая, все было сыро. Выше надо подняться. Как тогда шашлык из змеятины жарил, на вершине искать отмершие ветви. Пришлось так и поступить. Оставив платформу висеть метров 40 от поверхности земли у нижней ветви ближайшего дерева, я быстро поднялся на верхние слои и, побегав по соседним деревьям, все же нашел то, что нужно. Выбеленную солнцем сухую ветвь. Одним куском спустил ее и оставил на платформе. Наломать и потом можно. Подумав, я не стал улетать. Ветвь, в которой я припарковался, была широкой и вполне позволяла использовать ее для отдыха и готовки завтрака. Как ни странно это осознавать, но все еще было утро, часов 9, если по солнцу судить. А сколько всего произошло с того момента, как я покинул селение? Устроив лагерь, в этот раз я решил сварить мясной похлебки, развел костер и повесил на сборные треноги над ним котелок. В него же слил всю воду из всех трех фляг. Нужно их побольше набрать, чтобы на чай хватало. Котелок-то трехлитровый. Пока вода закипала, я почистил и нарезал клубни вроде картошки. Ее сажали в селении. У каждого там был свой участок для огорода. Ну и фермеры привозили на продажу тоже. Вот и мне дали полмешка этих клубней. Лук нарезал, лук привычного мне вида был. Чуть посолил, но сначала пустил в воду мясо. Потом, когда начал распространяться одурманивающий аромат, высыпал злаки, что-то вроде риса, тоже полмешка в селении получил. Ну и через пару минут картошки. Лук уже был в котелке. В котелок я вылил где-то 2,5 литра, так что в одной из фляг оставалось немного. Да и пока я занимался готовкой, во всех трех набиралась вода. Так что, когда я снял котелок с готовым супом, то вылил в чайник где-то около 1 литра воды и поставил его на костер. Для чая хватит, мне дали травяного настоя. Запасы, как видите, я заранее сделал для долгого путешествия. Похлебка удалась просто чудо. Правда, хлеб пришлось использовать искусственный, из подключенного пищевого синтезатора древних. Однако я что-то не заметил, чтобы он чем-то отличался от того, что пек профессиональный пекарь. Правда, когда я искал хлеб, то перебрал много блюд. Хорошо еще можно было выбирать по голограммам, иначе пришлось бы все на пробу создавать и выкидывать. А так нашел нужную картинку, была лепешка, даже еще горячая. Вот и создал. Так что поел я просто отлично. А к чаю достал из синтезатора что-то вроде бисквитного рулета. Очень вкусно, мне понравилось. Хотя вкус ягод и не был знаком, но все же нужно учить язык древних. Я половину не понимал, что было написано в меню синтезатора, также и с пультом платформы. В принципе, от опушки я углубился 300 метров, после чего долго двигался параллельно. Если на флайере имеются сканеры поиска биологических объектов, то они должны знать, где я. Но почему-то парней в бронескафах все не было и не было. Мне бы такие скафы пригодились. Запущенный патрульный дрон, шурша своим двигателем, летал вокруг, охраняя меня. Ну, а я занимался не менее важным делом. Мыл посуду, попил чаю и стал мыть. Похлебка оставалась так, что я убрал ее, закрыв котелок крышкой. На вечер пойдет или полдник. После чего сел мыть тарелку, кружку и чайник. Воды немного набралось, так я срезал лиану и выдоил ее на воду, так что хватило. После этого, собравшись, я покинул место отдыха и продолжил углубляться в лес. В одном месте было небольшое пространство, не поляна, но деревья немного расступались. Тут стало возможно остановить платформу, где ни одного из ее боков не касалась ни одна лиана. Я полетал вокруг и ножом срезал ближайшие, расширив периметр. Медкапсула уже разложилась, так что, отдав приказ дрону на охрану, я лег в капсулу и начал учить базы. Всего было 5 баз и ни одной выше 2-го ранга. 2 первого, 3 второго. 2 отвечали за сканер, что шли с ним в комплекте. 1 — язык империи ЗТОВ, настройка и управление патрульными дроидами. Ну и управление и ремонт той платформы, которая у меня была во владении. Мне хватило 20 минут, чтобы выучить все, так что сразу покинул капсулу. Прежде чем снова лечь, но уже надолго до темноты, я перенастроил все свое оборудование. Теперь я знал и умел это делать. Перенастроив управление платформы на другой, более удобный и экономичный режим, переведя на дистанционное управление, ручное мне теперь ни к чему, я занялся сканером и дроном. Совместил их работу. Сканер изучал все, что к нам приближалось, дрон, если что, реагировал. Теперь в случае опасности меня сразу поднимут из капсулы, если потребуется быстро свалить. В общем, настроив оборудование, я проверил сканером округу. Кроме животных никого. Комп сканера теперь мог различать людей и животных. И, пожав плечами, лег в капсулу, чтобы продолжить изучение одной из инженерных баз древних. Кто-то скажет, что я сумасшедший. Вблизи базы с десантниками спокойно себе разлегся. Однако дрон так и не зафиксировал излучение сканера работы Содружества. А он мог это сделать. Да и не было никого вокруг. Сама капсула экранирована, и меня, когда я внутри, приборами не найти. А так лес большой, пусть ищут. Это даже не иголку в стоге сена. Одним словом, я устроился в капсуле и продолжил изучать базу. Она у меня в третьем ранге была. Не доучил до четвертого. Вот сейчас и поднимал. Не успел немного. Следующим днем доучу.